Законы. Написано зеленым, подчеркнуто красным. Первое. Нельзя драться, пока кто-либо заплачет. В том смысле, что если уже кого-то довели до слез, то дальше нельзя. Второе. Нельзя бить по лицу. Третье. Нельзя бить ногами. Четвертое. Нельзя, чтобы мальчик бил девочку и наоборот. Пятое. Нельзя ругаться в классе матом. Шестое. Нельзя опаздывать. Седьмое. Нельзя пропускать дежурство. Восьмое. Не брать чужие вещи без спроса. Было без спросу. Девятое. Не мешать вести урок учительнице. Видимо, мне. Десятое. Нельзя пропускать занятия, не предупредив учительницу. Одиннадцатое. Нельзя оскорблять друг друга.